по военным делам тыла, тем самым должен становиться командующим тылом и подчиняться командованию соответствующего запасного военного округа. Позиция ОКВ по данным вопросам. В теперешнем ОКВ имеются управление военного руководства, управление военной экономики, предусмотрено общее военное управление. Эти органы будут полностью соответствовать тройной задаче Верховного Главнокомандующего Вермахтом – ведение войны силы и оружия, направление идеологической и экономической войны на цели вооруженной борьбы и организация сражающейся нации для поддержки вооруженной борьбы. Подчинение Главного управления имперской безопасности Верховному Главнокомандующему Вермахтом не требуется. За безопасность внутри страны, до тех пор, пока он в состоянии делать это своими средствами, несет ответственность рейхсфюрер СС и начальник германской полиции. Исполнительную власть осуществляет фюрер и рейхсканцлер. При необходимости они делегируют ее другим органам. Дальнейшие возражения сухопутных войск. Стратегическое руководство войной следует передать имперскому начальнику генерального штаба как советнику Верховного Главнокомандующего Вермахтом по вопросам совместного ведения войны всеми тремя видами вооруженных сил. Обоснование. Пункт 1. Генеральный штаб по руководству Вермахтом ни в коем случае не должен существовать наряду с Генеральным штабом по руководству сухопутными войсками. Такое сосуществование приведет к постоянным конфликтам, параллелизму и дублированию, а в конце концов к противостоянию различных органов руководства. Пункт 2. От главнокомандующего сухопутными войсками нельзя требовать, чтобы он побеждал по чужому плану. Пункт 3. Руководство вооруженных сил, которое в то же время не возглавляет сухопутные войска, не может в полной мере осуществлять руководство ими. Пункт 4. Руководство вооруженных сил и руководство сухопутных войск при ведении войны на суше никоим образом разделять нельзя. Ответственные за ведение войны в целом верховный главнокомандующий или его советники должны одновременно держать в своих руках руководство сухопутными войсками. Пункт 5. Начальнику имперского генерального штаба, стоящему над главнокомандованием сухопутных войск, придется либо быть нулем, либо так сузить руководство ОКХ, что во главе этих войск оказалось бы сразу два ответственных лица. Однако должен быть кто-то, кто дает им основные направления для составления этих планов и предохраняет от того, что эти планы разойдутся друг с другом на 180 градусов и таким образом поставят под угрозу общую победу. По пункту 3. Отклоняемое тремя видами вооруженных сил Верховное Главнокомандование Вермахта вполне способно овладеть спецификой руководства ими, поскольку располагает способными офицерами-генштабистами из этих трех составных частей. Однако предварительным условием любого руководства служит то, что составные части Вермахта должны постоянно и добросовестно ориентировать его. По пункту 4. Кроме сухопутной войны существует еще морская, воздушная, идеологическая и экономическая, которые должны постоянно координироваться верховным главнокомандующим вооруженными силами. Если ответственные за ведение войны в целом верховный главнокомандующий или его советник одновременно является и главнокомандующим сухопутными войсками, другие составные части вермахта или оказываются предоставленными самим себе, или, это относится преимущественно к Люфтваффе, используются в целях сухопутных войск, а тем самым закономерно низводятся до уровня вспомогательного для армии рода оружия. Только стоящий над тремя составными частями вермахта верховный главнокомандующий,